Почему люди, пытаясь осуществить свои социальные утопии, достигают результатов, прямо противоположных желаемым? Гегель, ирония истории. Да потому просто, что соревнуются в своей гордыне, в том, как бы лучше, умнее, хитрее нарушить, ну, скажем, закон гравитации. И вместо того, чтобы его не нарушать, а исходить из него, заставляют себя и все большее число людей, в конце концов, целые страны, народы, наконец, все человечество, прыгать якобы в светлое будущее, а на самом деле с Вавилонской башни в пропасть. И, дескать, чем больше людей прыгнет, тем это будет прогрессивнее и безопаснее. Нам сегодня трудно понять, что такое была французская революция для XIX века. Это было последнее предупреждение о самоубийстве всех революций, последний аргумент за отказ от них. Весь XIX век шею себе свернул, оглядываясь на французскую революцию. Обстоятельства не подошли, люди не дозрели. Достоевский Страхову. Достоевский Страхову по поводу Парижской коммуны. Неужели и вы один из тех, которые говорят, что опять не удалось за недостатком людей, обстоятельств и прочь? Во весь XIX век это движение или мечтает о рае на земле, начиная с фаланстеры, или чуть до дела, 48-й год, 49-й теперь, выказывает унизительное бессилие сказать хоть что-нибудь положительное, указанное письмо. Том 29, страница 214. Да в том-то и дело, что никогда обстоятельства не подойдут, никогда люди не дозреют. Возврат к Птолемею после Коперника и Эйнштейна, к трем китам. С того момента, 1789 год, на самом деле, конечно, раньше, стало ясно, корабль поплыл не туда. Потом полетел. Что еще страшнее? Гойя, Достоевский, Бодлер. В «Цветах зла», в шестой главе «Маяки» Бодлер перечисляет любимых своих художников и среди них называет Гойю. «На гнусном шабаше то люди или духи варят исторгнутых из матери детей. Твой, Гойя, тот кошмар, те с зеркалом старухи, те сборы девочек нагих на бал чертей». Совершенно очевидно, что это впечатление от Каприччос. «Цветы зла», по-видимому, были начаты около 1845 года, изданы в 1856. Дату написания «Маяков» специалисты относят примерно к концу 40-х годов XIX века. Но есть еще в «Цветах зла» 35-я глава. «Дуэллум». Бойцы сошлись на бой, и их мечи вокруг кропят горячий пот и брызжут красной кровью. Те игры страшные, тот медный звон и стук, стенанье юности, растерзанной любовью. В бою раздроблены неверные клинки, но острый ряд зубов бойцам заменит шпаги. Сердца, что позднюю любовью глубоки, не ведают границ безумья и отваги. И вот в убежище тигрят, в глухой овраг, скатился в бешенстве врага сдавивший враг, кустарник багряне кровавыми струями. Та пропасть, черный ад, наполненный друзьями. С тобой, проклятая, мы скатимся туда, чтоб наша ненависть осталась навсегда. Впервые опубликовано в 1858. Источник 62-й афорт «Капричус». Бодлер описал этот афорт в статье о некоторых иностранных карикатуристах. По-видимому, Бодлер, кроме «Капричус», вряд ли что знал еще из Гои. Автопортреты как исповедь перед апокалипсисом. Достоевский, человек-художник предельный, запредельный, всю жизнь за черту переходил, копал-копал в человеке и докопался, в сущности, только до двух положительных образов. До сервантесовского Дон Кихота и до своего Мышкина. С Дон Кихотом готов был идти на страшный суд. Юрий Федорович Корякин имеет в виду следующие слова Достоевского из «Дневника писателя» о романе Сервантеса. Эту самую грустную из книг не забудет взять с собой человек на последний суд Божий. Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну человека и человечества. «Ложь ложью спасается», том 26, страница 2. Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее величайшее слово человеческой мысли. Это самая грустная ирония, которую только мог выразить человек. И если б кончилась земля, и спросили там где-нибудь людей, что вы, поняли ли вашу жизнь на земле, и что можете о ней заключить, то человек мог бы молча подать Дон Кихота. Вот мое заключение о жизни. И можете ли вы за него осудить меня? Я не утверждаю, что человек был бы прав, сказав это, но... Дон Карлос и сэр Уаткин. Том 22, страница 95. У Гои, сопоставимого разве лишь с Достоевским, очень много автопортретов. Но, по-моему, самый главный духовный автопортрет — это Дон Кихот. Сидит рыцарь ломанческий, а над ним туча бесовская, точно такая же, как над художником из 43-го афорта из «Капричус». Сон разума рождает чудовищ. Вдруг вспомнилось, а был солдат бумажный. Эта нота щемит и просветляет. Это же Булатово откровение о себе. Это же и есть его, Дон Кихот. Есть автопортреты художников прямые и косвенные. Лучший автопортрет Достоевского — письмо брату от 22 декабря после расстрела. Автопортреты каждого большого художника-живописца могут быть поняты только в общем большом контексте искусства, во всех его формах, видах и, прежде всего, в контексте литературном. Почему прежде всего? Да потому что автопортрет, по крайней мере, в европейском искусстве родился именно как литературный автопортрет. Исповедь Августина Блаженного, «Жития святых». Запоздание автопортретов живописцев связано изначально во многом с внутрихристианским отрицанием живописи как таковой. Даже Паскаль был ее абсолютным противником. Даже Боттичелли в конце жизни под неистовым напором Савонаролы отказался от кисти и сжег некоторые свои произведения. Я уж не говорю о мощном и истребительном движении иконоборчества. Нужно уточнение самого понятия автопортрета и дифференциация внутри его. Прямой автопортрет. И автопортрет незаметный среди других персонажей. Одно дело единственность автопортрета, так сказать, монопольность его. Другое — автопортрет художника на его картине, изображающий группу людей. Тут, конечно, связь взаимопроникающее, но и отличие существенное. Автопортрет, так сказать, духовный, иногда проговорочный. Например, у Гои Дон Кихот, вой собаки, старик на костылях, я все еще учусь. У Пушкина Моцарт. У Достоевского смешной человек или персонаж, он сам, в его рассказе Анне Григорьевне 3 ноября 1866 года о задуманном романе о художнике. Достоевский в письме брату от 22 декабря 1849 или в феврале 1854 года, 16 апреля 1865 года или запись в альбом Козловой. Имеются в виду ключевые эпизоды из жизни Достоевского, о которых шла речь ранее в этой книге. Инсценировка смертной казни, письмо Фонвизиной от января-февраля 1854 года по выходе из каторги с рассуждением о Христе и истине, смерть первой жены Марии Дмитриевны и знаменитая запись «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?» Том 20, страница 172-175. Запись в альбом Козловой 31 января 1873 года. Том 27, страница 119. Наброски к статье «Автопортреты как исповедь перед апокалипсисом». Первое. Определение апокалипсиса еще как и самоопределение. Это весть. Откровение о гибели или о спасении. Второе. Есть только три способа общения – проповедь, притча, исповедь. Перед Богом – совестью, перед людьми и перед собой, как это в Библии. Третье. Вопрос якобы частный, на самом деле та часть, которая выявляет всеобщее искусство, религия. Четвертое. Все искусство — просто перевод небесного языка на земной. Искусство, культура вообще по своему происхождению религиозны. Даже если вы считаете религию частью культуры, то не сможете отрицать религиозную природу происхождения искусства. Пятое. Тут отступление крайне важное. Это, смотри предыдущий пункт, приводит нас к следующему пониманию самих искусства, культуры и религии. Искусство — литература, живопись, скульптура, архитектура, музыка. Вначале было слово. Слово есть что? И есть литература. Слово, то бишь литература, сначала устное и поэтическое, и было основанием всех искусств. Все остальные искусства — лишь перевод с языка слова на язык глаза, слуха, осязания. Шестое. История автопортрета. Доказательство предыдущего. Автопортрет — это же исповедь. Когда она началась? Протуберанцы в Библии. Отчеканено у Августина Блаженного, а до него не только в Библии примеры, но и у Сенеки. Седьмое. Автопортрет. Либо бегство от самого себя, либо беспощадное приближение к самому себе. Восьмое. Эпиграфы. Сократ. Познай самого себя. Гойя. Три истории о нем. Первое. История создания его произведений. Вторая. История открытия его произведений. Что о нем, из него, знали его современники, а что потом узнали потомки. Уже эти две истории невероятно таинственны и также невероятно переплетены. При жизни его в сущности не знали. Знали, конечно, его портреты, церковные росписи, шпалеры. Но настоящего Гойю, автора «Капричус», серии афортов, «Бедствия войны», «Нелепицы» и других, наконец, автора черной живописи, не знал никто. А он почему-то об этом и не заботился. Третье. Есть еще третья история. Не менее в своем роде драматическая история его понимания или непонимания. Все это невероятно точно и таинственно сосредоточилось в картинах «Дома глухого». История открытия уже после смерти художника. Непонимание, отторжение критикой. Рафаэль Аргульёль считает, что Гойя писал черную живопись только для себя. Рафаэль Аргульёль, профессор эстетики и теории искусства, испанский философ и писатель. В ноябре 2002 года выступал с лекцией в Москве в Институте Сервантеса. Не согласен и возражал ему при нашей встрече. Не может по своей природе человек писать только для самого себя. Все 14 картин черной живописи — это какая-то бутылка в океан. Что такое бутылка в океан? Последняя надежда в абсолютно безнадежной ситуации. Развернуть, продумать, прочувствовать, что Гойя там, в доме глухого, думал, чувствовал, каково ему там было. Действительно, какой-то странный фатализм и какая-то еще более странная надежда быть увиденным и понятым. Дом глухого — это какое-то невероятное сосредоточение в одной точке всей его жизни, всего его духа, всех его исканий. Безумец. Ответ дан у Достоевского. «Да мое безумие здоровее вашего здоровья», том 24, страница 133. «Моя болезненность», примечание редакции. От одной тысячной правды о мире, о человечестве, о человеке, о вас, о нем, о тебе, да вы с ума сойдете, трусы! А он вам ее всю и сказал. Ну, не всю, конечно. Отсюда, кстати, вся ненависть почти физиологическая, что к Гойе, что к Достоевскому. Я сейчас стою перед этим домом глухого и жутко боюсь в него войти. Хотя точно знаю, что если войду, то открою небывалое. Как странно, что я формулирую это только сейчас. Вернусь к мысли. Как мир познавал Гойю в сравнении с Достоевским? Достоевский начал познаваться со своего первого слова. У него все выходило параллельно тому, как он писал. Все становилось известно тут же, сейчас же, сиюминутно. Гойю знали как портретиста, знали его шпалеры. Из больших картин при жизни были опубликованы «Майские» 1814 года, «Восстание 2 мая», «Расстрел повстанцев 3 мая», конечно, «Королевская семья», вскоре, впрочем, замененная королем на другую, лакейски подхалимную, королевскую семью валенсийского художника Висенте Лопеса. Но его черную живопись, бедствие войны, да и капричес в полном объеме, мир узнал через 50 лет после смерти художника. Черная живопись стала известна в 1878-1879 годах. Гойя будто и не хотел быть узнанным в свое время. Его главные работы многие годы оставались как бы подпольными произведениями мировой культуры. Почему? Черные картины писались в тайне, никому не показывались, равно как и большинство других серий гравюр. Да, капричес были опубликованы и тут же под угрозой преследования инквизиции изъяты из продажи и переданы, подарены, в сущности отданы на вечное хранение королю. Гойя победил инквизицию, подарив королю медные пластины, исходники и отпечатанные гравюры. То есть история жизни его произведений складывалась уже без самого художника. Уже независимо от него его произведение становится самостоятельным фактором мировой культуры. Вспомним, как в годы Ренессанса вокруг Рафаэля, Микеланджело, Тициана толпилась образованнейшая толпа венецианцев, флорентийцев. Ничего подобного у Гойи не было. Сколько тут радостно и горестно общего между Гойей и Достоевским. Да, Достоевского знали. Не знали, понимали. Уже в самый момент его появления все главные произведения его ко дню его смерти были известны. А когда началось понимание? Признание. Обет молчания. Обет молчания о жизни Гойи в доме глухого. Метафора, конечно. Молчать может монах, певец, художник-писатель, в сущности, лишены этого счастья и наказания. Они не могут молчать хотя бы даже про себя, не работать ухом, глазом и рукой. Обет молчания здесь — синоним работать молча, не показываясь. Душа, ум по природе своей не могут ни дать, ни выполнить обет молчания. Обет молчания мог быть дан лишь языку, но не глазу, не уму, не душе. Обет молчания в творчестве был самым плодотворным, самым громким, самым взрывным. Обет молчания может быть дан только лишь в смысле публикации. Величайшая тайна писания. Бутылка, брошенная в океан. Потайное Евангелие от Гойи, открытое через полвека. Бедствие войны, новый капричус и черная живопись. Душа его и ум, глаза и рука пели беспрерывно, бесстрашно. Пели песни небывалые, которым суждено было потрясти мир. И у Достоевского, и у Пушкина были свои, подобные обеты молчания. В черновиках, в дневниках, в записках. У Гойи есть великая тайна в конце жизни. Тайна безразличия к судьбе того, что он делает, хотя отдает этому все свои силы. В молодости и в зрелые годы, до 50 лет, Гойя жаждал славы. Но к концу жизни ему было наплевать на славу. Ему была присуща невероятная жажда непопулярности. Тщеславие ушло, а честолюбие было безмерным. Он знал себе цену. Ритм изображения у Гойи и Достоевского. Думать над развлечением. Портреты и автопортреты. Спокойное вглядывание и медленное изображение. И изображение массовых катаклизмов. Ритм. Ритм другой. Ритм восприятия и ритм воссоздания изображения. Беспокойная реакция на толпу. Кисть, игла, лихорадочны, мечутся. Форма абсолютно адекватна содержанию. Потом так и у Достоевского не художественно. Другая художественность настала. Может быть, самое главное сходство между Достоевским и Гойей именно в ритме изображения. Специфика Гойи. Первое. Небывалая способность изобразить скорость, молниеносность движения. И дело здесь не только в том, что, засвидетельствовано, он писал необыкновенно быстро, а в том, что он сумел эту быстроту изобразить и заразить ею зрителя. А главное, наверное, в том, что он сам, по своей художнической природе, именно так и воспринимал мир. Угадал невероятное, нарастающее ускорение жизни, катастрофическое ускорение истории с ее избыточностью, сверхизбыточностью неожиданностей. Сравни «Вдруги» у Достоевского. Для меня так и остается тайной. Как можно писать так молниеносно, казалось бы, грубыми мазками, и в то же самое время ювелирно? Для его постижения нужно смотреть на его картины, если угодно, и в телескоп, и в микроскоп. Тут как раз понадобится небывалый рапид и контррапид. Я представляю себе это так. Точка. А дальше взрыв точки. Как рождение Вселенной. Художественной Вселенной. Но взрыв этот дать в замедленном ритме, точнее, и в замедленном, и в мгновенном. Точка превращается в уже различимую планету. Чувствуются контуры, крупные движения, переходы тонов, красок. Еще ближе, еще. все ближе и ближе. И вдруг, не верь своим глазам, как отчеканен и одновременно стихиен этот мазок, эта черта, этот штрих. Но, наверное, должен быть после этого и обратный ход, контрход, превращение предельно приближенной картины с ее ювелирными точками и мазками обратно, в удаление, в едва различимую точку. Быстрота, молниеносность и широта, казалось бы, небрежность и ювелирность. Еще очень-очень важно не хаос художественный, а именно космос, гениальность композиции. Необычайно быстро писал? Так можно ли молнию нарисовать медленно? Вот этот-то взрыв энергии и выражен художником, и передается им, зрителю. Речь с самого начала идет не только и не столько, так сказать, о вербальном понимании Гойи, сколько о чувственно-наглядно-убедительном. Иными словами, что и как дать иллюстрациями в книге, и второе — в кино и на ТВ. То есть главные выводы, ориентиры, вовсе не формально-технические, а художественно-содержательные, убедительные. Как составить такой художественный ряд, который убеждал бы читателя, зрителя, книги и кинозрителя, убедить без всяких комментариев, то есть подарить читателю, зрителю радость самостоятельного открытия? Тут для меня, конечно, путеводным было «Пусть потрудятся сами читатели, Достоевский и зрители». Подвести читателя, зрителя к такой границе, к такой черте, где он сам просто не сможет не сделать открытие, то есть вовлечь его в сотворчество. Итак, во-первых, у Гойи, как и у Достоевского, небывалый ритм. Второе. Я не знаю, может быть, именно по невежеству, другого такого художника, от которого можно оглохнуть. Кажется, порой он пишет звуками. А иной раз смотрю на стену Гойи в моем кабинете, репродукция любимых картин, хочется зажать уши. Все кричит. Тысячи Мунков. Мунк Эдвард, 1863-1944, норвежский живописец и график, экспрессионист. Самая известная работа Мунка — картина «Крик».